Между тем интуиция подсказывала Гайджину, что его догадка верна. Кесена убил сын Алекс Уэйкрос. Доклады о результатах поиска убийцы Кесена поступали к Даджонгу ежедневно. Они приходили от его людей со всего мира и содержали весьма разноречивую информацию, от проверенной и надежной до пустых слухов и сплетен. Гайджин читал все, большую часть отбрасывая как незаслуживающую доверия. Впрочем, рапорты с Гавайских островов и с американского континента привлекли его внимание. Сопоставив их с информацией, полученной от Раймонда Моноа, Норы Барт и других европейцев, он понял, что они представляют собой определенную ценность. Имя Саймона Бендера упоминалось в рапортах несколько раз. Всегда рядом с именами тех людей, которые находились под постоянным наблюдением. Но именно Даджонг сам установил, что между Бендером и убийством Кесена существует прямая связь. Только Даджонг обладал правом читать и сопоставлять всю поступающую информацию, чтобы когда-нибудь не в меру честолюбивый якуза не воспользовался ею в своих корыстных целях. Время шло, и убеждение, что Кесена казнил Саймон Бендер, крепло. Для Норы Барт, которую постоянно преследовали мысли о последних часах жизни Виктора Паскаля, встреча с людьми Гайджина в Лос-Анджелесе была поистине благом. Ей первой удалось выяснить, что у Молли Дженюари есть сестра, имевшая знакомство среди членов якуза, занимавшихся игорным бизнесом в Америке и на островах Карибского бассейна. Сестрицу звали Эрика Стайлер, и она была профессиональным игроком. Норе Барт удалось установить родственные связи между двумя женщинами путем изучения архивов театральных союзов в Лос-Анджелесе. Молли Джейн Юари являлась членом всех трех обществ и, заполняя анкету, указала Эрику Стайлер среди ближайших родственников. Более того, счета мисс Джинюари постоянно оплачивались лично Эрикой, что в определенном смысле свидетельствовало о теплых отношениях между сестрами. В своем рапорте Нора Барт привела кое-какие факты, которые представлялись ей невероятными в Токио, когда она оказалась свидетельницей гибели Виктора Паскаля. В аэропорту Лос-Анджелеса Молли Джейн Юари, прежде чем сесть в самолет и отправиться в Токио, застраховалась на значительную сумму и сразу же завещала ее своей сестре мисс Стайлер. Людям Гайджина в Лос-Анджелесе удалось узнать еще кое-что. Они выяснили, что мисс Стайлер обращалась в японское консульство в связи с исчезновением в Токио ее сестры. Заботливая сестрица и вывела на Саймона Бендера. Их неоднократно видели вместе в Гонолулу, Атлантик-Сити, Лас-Вегасе и Нью-Йорке. Кроме того, на Саймона Бендера самостоятельно вышел и Раймонд Моноа, когда пытался выяснить подробности жизни Алекс Уэйкрос. Мистер Бендер, как утверждал Моноа, был хорошим атлетом, знавшим приемы бокса и карате. Он работал на ЦРУ в Южно-Восточной Азии, причем его деятельность была настолько засекречена, что даже приятель Моноа из ФБР не мог сообщить о ней никаких подробностей. Скорее всего, мистер Бендер занимался разведывательной и диверсионной работой в тылу неприятеля. Отсюда следовал вывод, что сын Алекс Уэйкрос со временем стал профессиональным головорезом.